Глава пятая. Вечером, когда Дёжев отпыхался и охолонул после бани, к нему явился гость. Деревенский староста Тюрин, еще крепкий старик, степенный и рассудительный. Сначала, как водится, поговорили о том, о сём, неважном. И вдруг взмолился. «Тихон Трофимыч, яви божескую милость, не заваливай ты нас дугами. Гвоздей уж нету, чтобы их развешивать». «Какие дуги?» — не понял Дюжев. «Да твои, твои, Тихон Трофимыч. Гундосы нас совсем задавил без тебя. Какую мелочь не купишь в лавке, а он все равно дугу кладет сверху. Не станешь брать? Никакого иного товару не дает. Как бы до греха не дошло, мужики у нас, сам знаешь, осерчать могут». «Погоди, погоди. Как, говоришь, он торгует?» «Да вот так. Берет мужик полфунта чаю, либо китайки бабе своей на кофту, либо бутыль стеклянную. Да хоть что берет. А гундосы в накладку еще и дугу вручает. Да нахваливает. Дуга-то вон кака, звонка, крашена. Ей веку с носу не будет. Мы их столько набрали, на внуков хватит». «Ах ты, бородавка носатая, додумался. Ладно, я сыму стружку. Так и скажи мужикам, сыму». Выпроводив Тюрина, Дюжев тут же призвал приказчика для ответа. Вахромеев неслышно вошел в горницу и закивал острой головкой. Его длинный нос с темной бородавкой на самой пипке покрылся потом. «Ваша правда, Тихон Трофимыч, оплошка вышла. Не думал, что осерчаете. А с другой стороны, плохого умысла не было». Голос у Вахромеева тонкий, как бабий волос тянется, и нет ему ни конца, ни порыву. Слушать его — тоска голимая. «Тоже мне торговец сыскался», — сторожился Дюжев. «Такая партия большая, за год бы не продать. Там осталось совсем маленько, скоро продали бы». «Я тебе продам! Еще раз кому дугу сунешь, я через хребет тебе ее переломаю». Дюжев злился еще и потому, что оплошка с дугами вышла по его вине, а если не вилять и признаться, как на духу, по пьяному делу. Ехал он по первому зазимку из Томска и завернул в кабак, нутро чаем погреть. А в кабаке местный кустарь гулял. И так он песни пел, так он сердечно вытягивал их, будто с души снимал, что Дюжев развернул воротник рубахи и вспомнил свою прошлую жизнь, словно в яви она восстала, всхлипнул и перебрался к кустарю за стол. Дальше дело любезное. Кустарь до утра пел, а Дюжев слушал и плакал. До того растрогался, что пообещал все дуги купить, какие кустарь выгнал, и цену положил от души. А на утро, когда хмель вышел, прояснило: у кустаря 6 сыновей, и все они, женатые и холостые, жили с тятей под одной крышей и все дуги гнули. Навалили их, дуг этих проклятущих, аж 5 вазов. Дюжев увидел, чуть не подавился с досады. Но деваться, однако, некуда. Дал купеческое слово «держи». «Ты приезжай», — говорил на прощание кустарь. «Ты мне глянешься, а я петь люблю и работать люблю. Вон сколько добра с сынами наделал». Сани, тяжело груженные звонкими дугами, уже поскрипывали по тракту. Дюжев молчком выругался и поехал следом. А тачку вы мужикам даете, Тихон Трофимыч. Они скоро на шею вам сядут и ноги свесят. Жаловаться прибежали, надо же. На дугах я их разорил. Продолжал тусклым голосом тянуть Вахромеев и указательным пальцем трогал на носу бородавку. Дюжев глядел на него и дивился. Надо же, такой образине и светлый ум достался. Приказчик помнил все, что касалось торговли. Разбуди его ночью, спроси, сколько фунтов чая в прошлом году продали или сколько аршин мануфактуры привезли 2 года назад из Ирбита. Да хоть что спроси. Он бородавку потрогает и ответит точнёхонько. По записям сверяться не надо. Жил Вахромеев бобылем. Жалование ему Дюжев платил справное. Но и отрабатывал приказчик его с лихвой. Копейки хозяйской не переплатит. Берег дюжевское богатство как свое. Вот что, друг милый, ступай. Дюжев махнул рукой, выпроваживая Вахромеева из горницы. Нечего тут разговоры городить. Ты 20 лишних дуг продашь, а после нам петуха пустят. Да и совесть поиметь надо. Что люди скажут? Ступай, я сказал. Вахромеев ушел. Дюжев потоптался в пустой горнице, повздыхал, сам не зная о чем, и отправился в спаленку. Пуховая перина глубоко провалилась под его тяжелым телом, обняла мягкой прохладой, и он уснул, напоследок успев подумать. Девка-то, надо же, голимая Марьяша.